Глава 12. Зачистка. Как бы ни хотелось проваляться все выходные в гамаке с ледяным коктейлем в одной руке и грудью Валанты в другой, некоторые дела требовали моего личного присутствия. Уже привычно создал марионетку и отправил ее чилить в бассейне на крыше под присмотром девичника. Вика запретила остальным трогать меня, мол, мне нужно восстановиться после сложной турнирной битвы, и нет ничего лучше, чем жаркое солнце, холодное пиво и девичьи прелести перед глазами. Честно, я даже позавидовал марионетке, и ему досталось куда более увлекательное занятие, чем мне. Сначала полетел в Капотню проверить, как там дела. Да и банально соскучился по многим девушкам, кому был закрыт вход в академию. Правда, особо поболтать мне не дали. Варры и Фильги собирали отряд под сегодняшний день, припахав других, а я попал с корабля на бал, то есть на пирушку с гномами. «Отведай, что боги послали, повелитель», — с серьезным видом заявил Гонтон. Стол ломился от всяких яств. Центральным блюдом являлся запеченный поросенок с сочным яблоком во рту. Спасибо, обошлись без морковки в заднице. «Рад, что боги щедры к вам», — ответил в тон ему. «Извини, пить не буду, серьезное дело намечается». «Опять зеленых берешь? А нас забыл совсем», — нахмурился гном. «Я еще за прошлый раз не расплатился», — хмыкнул, вспомнив попытку хитрого бородача выставить мне счет за подземный рейд. «Неправильные у меня какие-то вассалы». «Орки вон за идею работают». «Они просто плату не деньгами берут», — проворчал он. «Можем обсудить условия». Взял паузу на сражение с сочным куском нежнейшего мяса и внимательно посмотрел на гнома. А ведь его и впрямь задевало, что я приблизил к себе орков и оставил его народ позади. И какой ужас! Не позволил им монополизировать строительную отрасль в Капотне! Орки с гоблинами, как выяснилось, ничуть не хуже заливают фундаменты, кладут стены, а круче эльфов в дизайне никого не было. Гонтон чуял стоявшую за мной силу и спешил к ней примазаться. «Подумаю над этим. Как там у Мариски дела? Со всей этой учебой я несколько выпал из жизни». «Почти не звонит старику», — с удовольствием заворчал он на привычную тему. «Насколько могу судить, она счастлива. Это главное». «Кстати, по поводу банка. Вика тут попросила уточнить у тебя несколько моментов по депозитным ставкам. В следующий час мы с пеной у рта обсуждали условия размещения наших денег. Гонтон пытался навариться на каждом чихе, умело маскируя это под тонной скучного бюрократического текста. Я давил на желание гнома возвысить собственную расу и последовательно добился нескольких уступок, но под конец беседы нам обоим хотелось убивать. Не знаю, как Гонтон, но я займусь этим прямо сейчас. Сдержанно попрощавшись, снова сел на байк и полетел в точку сбора. «Привет, босс!» — махнула рукой Фильги. Гоблинка радовалась больше всех. В отличие от Торви, она была в полном восторге. «Мы готовы!» «Молодцы!» — окинул взглядом свое воинство. «Здорово, орлы!» «Здравия желаю, господин товарищ повелитель!» — гаркнули они в ответ. Я поморщился. Так себе была идея пытаться ввести новое обращение. Больше сотни орков выстроились шеренгой, демонстрируя идеальную выправку. Не зря варра гоняла их по плацу до седьмого пота. В роли десятников пробужденные, уже более-менее освоившиеся со своим даром. Они были вооружены легкими пистолетами-пулеметами, чтобы не сильно отвлекаться от кастов заклинаний. Остальным я выдал дробовики, ручные пулеметы и штурмовые винтовки крупных калибров. Очень жалел об отсутствии зениток. Для поставленной задачи они бы идеально подошли. Повернул голову в противоположную от бравых зеленых сторону и горестно вздохнул. Вонь от болота пробивалась даже через воздушный барьер. «Оркам хорошо, у них противогазы, а мне страдай!» Чую, после зачистки придется выкинуть всю одежду вместе с нижним бельем. Прикрывайте друг друга, не рискуйте. Помните, ваша задача не умереть за повелителя, а сделать так, чтобы за него умерли наши враги. Повернулся к Варре. Арчанка приложила кулак к бронированной груди, и ее примеру последовали все орки. У меня аж в ушах зазвенело. Действуйте по плану. Вперед вышло сразу 20 пробужденных арчанок. Они глухо зарычали. С их кулаков в сторону болота полетели сплошные потоки раскаленного пламени. Почему не использовали обычные огнеметы? Их хрен достанешь, тем более маги эффективнее. Не нужно возиться с опасной конструкцией, смешивать напалм и прочую херобору. Знай себе, подкидывай кристаллы и наблюдай за шоу. Ближайшие деревья вспыхнули, как спички. маги не давали огню перекинуться на траву и сжечь нас к хырам, направляя пожар все дальше. Почти сразу все пространство заволокло зловонными испарениями. Если б не противогазы со встроенными в фильтры зелеными кристаллами, все мое воинство бы вмиг полегло, а так нормально. Я постоянно призывал сильный ветер, уводя ядовитые облака прочь и охлаждая бойцов. Жаль, они были полностью скрыты под футуристической броней. Было бы классно посмотреть на блестящие от пота тела. Так, опять не о том думаю. Послышались первые предвестники будущих проблем. Заунывный вой и леденящий душу рык. Игнорируя здравый смысл, мутировавшие звери бросались в прорехи в огненной стене и пытались атаковать магов-огнеметчиков, но их встречала заградительная сотня. Я словно попал в какой-нибудь фильм типа «Звездного десанта». На нас перла растущая орда полуразумных тварей, которых мы выкашивали сплошным потоком раскаленного свинца. Ух, хорошо! Обожаю запах напалма по утрам! Я не успевал рассматривать истребляемых тварей. Мельком они напоминали облезлых волков со шкурами дикобразов. Быстрые, злобные, тощие, они были бы рады разорвать нас на куски. «С фланга обходят!» — послышался в наушниках взволнованный голос Фельги. После начала зачистки гоблинка села во флайер и осуществляла наблюдение сверху. Как она что-то видела в густых клубах черного дыма, оставалось для меня загадкой. «Огромная стая! Больше сотни!» «Твою мать! Мэри, Бетрина, вступайте в игру!» — ввел я первый резерв. Самого себя определил в третий. Из-за отсутствия сильных воздушников я фактически в одиночку разгонял туман войны, ядовитый газ и не давал нам всем сдохнуть от жары. Рыжая рабыня бесстрашно бросилась навстречу, на ходу обрастая каменным доспехом. «Эх, ее б в нашу команду вчера!» Именно она являлась инициатором зачистки, робко сообщив, что сделать нормальную площадку можно, но ее придется регулярно поддерживать. Представив, как придется каждый раз посылать ее с мощным отрядом и отбиваться от атак со всех сторон, решил, что проще прихлопнуть всех паразитов разом. Добежав до границы болота, Мэри резко воздела руки к небесам, да еще и подпрыгнула. Ее полукругом окружили выскочившие из земли каменные колонны, заключая девушку в своеобразную подкову, повернутой открытой стороной к набегающим тварям. Метнув пару булыжников в ближайшего пса, Мэри развернулась и побежала вглубь, и вся стая последовала за ней. Стоило большей части тварей забежать в ловушку, как над подковой возникли сразу два призрачных дракона. Я тоже поучаствовал. В кои-то веки, нормально взревев, они щедро одарили псов потоками растворяющей все кислоты. Яростный вой сменился пронзительным визгом. Чудища пытались сбежать, но в игру вступила Луцкая, встретив их сплошным частоколом заостренных льдин. «Еще две волны!» — послышался напряженный голос Фельги. «Ощущение, что они со всего болота на нас бегут!» «Происходящее мне не слишком нравилось. Мы не на зачистке территории от диких тварей, а обороняемся от скоординированных атак. Ненавижу тавер-дефенсы. Жанр игр, в котором нужно защищать точку от волн врагов. Патронов у нас много, но не хотелось высадить весь запас в первые же полчаса». «Реагируют на раздражитель», — поспешил успокоить гоблинку. «Вводим в бой второй и третий резервы. Бетрина, подмени меня». Хоть эльфийка и специализировалась на воде и природе, воздух ей тоже подчинялся. «Справится. Зря, что ли, ей коэффициент повышал». Сам же вскочил на припаркованный рядом байк и залетел прямо в облако дыма. Миникарта исправно вела к гигантскому красному пятну, одной из приближающихся орд. Второй должна была заняться Яэ. Хоть сейчас и не ночь, Кицуна было вполне по силам разобраться с кучей рядовых монстриков. Остановился недалеко от набегающей волны и спрыгнул прямо вниз. Утонуть не боялся. Еще в полете применил сферу мгновенного холода, создав себе импровизированную арену. «Ну-с, начнем?» Десятки металлических гончих выскочили прямо из воздуха и вгрызлись когтями в лед. Они безмолвно бросились навстречу рычащим чудовищам. Грозные прыжки, столкновения, брызги крови, визг. Получилось весьма недурно, особенно когда следом полетел призрачный дракон. А ведь прав ППшка, нужно расширить себе арсенал тварей. Призвал пару стай и сиди себе, пока сражаются за тебя. Каких-нибудь сексуальных цыпочек, типа атронахов. Внимание! Вы изучили уникальное заклинание «Призыв огненного элементаля». Эффект — воплощение выбранной стихии сражается за вас. Дополнительный эффект — призванное существо принимает форму в зависимости от предпочтений владельца. Базовая форма — сексуальная цыпочка. Примечание — извращенец. «Система, твою мать!» Я не планировал тратить на это уник. Ну-ка, отменяй все. Чего молчишь? Я ж сейчас развернусь и уйду. Сильнейшие роды долгие века мечтали научиться призывать элементалей, а ты нос воротишь. Попробуй хотя бы, пентюх неблагодарный. Ну, в принципе, имелся в ее словах резон. Собачек вон почти смяли, и сейчас меня похоронят под живой лавиной. Ладно, попробуем, только базовую форму поменяем. Я сам чуть не испугался, когда передо мной появился сотканный из лавы великан. Гигантские шипы на башке, такая же дубина в правой руке, в левую против канона выдал ему двухвустую плеть. Интересно, а говорить он умеет? «Умри, насекомое!» — взревел мой элементаль, призывая с неба метеорит размером с дом. Ледяная площадка под ногами испарилась вместе с внушительным куском земли и всей водой в округе. Про дикую стаю и говорить не приходилось. На экране погасла сразу половина огненных точек. Отличная идея для ландшафтного дизайна. Вместо осушения и укрепления почвы можно просто раздолбать все огненным дождем, и потом, посреди пепелища, возведем гребаную антенну. Энергии, правда, жрет кучу. Я почти лишился крупного кристалла всего за одну минуту. А чего ты хотел? Считай, полубога призвал. Регулируй или поумери аппетиты. Пока я раздумывал над призывом гарема огненных красоток, мой элементаль неистово размахивал плетью и дубиной, пытаясь достать убегающих псов. Получилось неплохо. Один взмах убивал сразу нескольких тварей, причем, отбежав на безопасное расстояние, они неизменно возвращались, что было плюсом. Ноги я ему сделать забыл. Когда истратился второй кристалл, я развеял элементали и вернулся к дешевым металлическим гончим, отправив собственную стаю на преследование недобитков. Посмотрим, что там у остальных. Зеленые точки у границы держались, а вот вокруг яя что-то многовато красного. Поискал глазами байк и не нашел. Твою мать! Надеюсь, его просто отшвырнуло ударной волной. Щиты там хорошие, гоночные. Обидно будет лишиться детки. Да и Гонтон расстроится. Ладно, пофиг, я и сам летать умею. Лисья сущность кицуна приманивала псов, как красная тряпка быков. Помимо уже истребленной стаи, трясина медленно поглощала сотни обугленных трупов. Я и перетянула на себя две трети атакующих орков псов. Кицуна постоянно обращалась в живую молнию, прыгая между деревьями и поджаривая преследователей цепными молниями. Тех, кто подбирался слишком близко, она шинковала острейшими когтями или рубила на куски плетьми. Самой девушке тоже приходилось несладко. Комбинезон порван в нескольких местах, и я отчетливо увидел несколько укусов на хвостах. Непорядок. Прыгнул прямо в центр животной волны, окутав себя огнем, по приземлении выдав кольцо пламени. «Твою мать, забыл про болото!» Трясина поглотила большую часть энергии, надув зловонный пузырь, лопнувший с громким чавком. Уверен, если бы псы умели ржать, гогот стоял бы на всю округу. Отыгрался сюрикеном, разрезав ближайшую тварь пополам, и поднялся на льдине, весь перемазанный зловонной тиной. «Ну, все равно ведь собирался одежду выбрасывать». «Яя, ко мне!» — щелкнул пальцами. Услышать команду посреди треска молний, воя, рева и скуления решительно невозможно, но кицуна резко сменила направление и через несколько мгновений застыла около меня. Не выказывая брезгливости, плотно прижалась ко мне, благодарно принимая лечение и переливаемую энергию. Призрачный дракон закрыл нас крыльями, поглощая пытавшихся достать нас псин. На первый взгляд нас окружало в районе тысячи тварей. И где они все помещались? «Простите, хозяин, я не справилась», — начала была она. «Ну-ка, прекрати говорить всякую чушь», — строго прервал ее и быстро поцеловал. У нее от удовольствия аж хвосты встали. «Ты молодец. Сейчас добьем их и продолжим зачистку. Смотри, как умею». «Умри, насекомое!» — торжествующе взревел огненный элементаль, появившись среди бушующего живого моря. Он инфернально захохотал, обрушив метеорит на самого себя. Все скрылось за яркой вспышкой, в небеса поднялось зловонное грибовидное облако, за которым мы с Яей наблюдали с высоты с безопасного расстояния. «Садитесь, босс!» — к нам подлетела Фельги, открыв дверь флайера. Критически осмотрев себя, я сорвал с себя одежду и быстро обмылся водной струей, а то потом обивку не отмоем. Я сделала то же самое, прильнув ко мне на заднем диване. «Не сейчас, мы еще не закончили». Остановил поползновение кицуны, заметив ее расстройство, примирительным тоном добавил. «Вечером. Обещаю». Переодевшись, а это сложно, когда благодарная лиса постоянно пытается тебя обнять и расцеловать, я скомандовал возвращаться к оркам. Паршиво. Устроенный нами пожар поглотил где-то пятую часть болота и остановился. Из-за сплошного тумана я не мог рассмотреть, что не давало ему распространяться дальше. «Враг уничтожен, потерь нет», — доложила довольная собой Варра. Судя по блестящим глазам, арчанка рассчитывала на конкретную награду. «Эх, долгая предстоит ночь. Мы потратили половину боеприпасов. У магов кончаются кристаллы». «Не думаю, что будут новые волны». Мэри покинула перемазанный кровью каменный доспех и выглядела свежей и отдохнувшей, за что ее ненавидели не имевшие подобной роскоши арчанки. «Мы истребили всех агрессивных тварей». «Или они отступили и залегли в жиже. Не может ведь все болото состоять из одних песиков». Я тяжело вздохнул, глядя на обгоревшие стволы деревьев. «Что-то не дает огню распространяться дальше». «Попробуем с другой стороны?» — то ли спросила, то ли предложила Фильге. «Нет, думаю, будет то же самое. Кто-то борется с огнем. Разбейте лагерь, отдохните. Я пока посмотрю, кто там такой умный». Остановил вставшую с колен Яэ. «Тебя особенно касается. Восстанови силы, ты мне еще понадобишься». «Да, хозяин», — с грустью в голосе ответила Кицуне. «Кто будет вас сопровождать?» Обвел девушек решительным взглядом, решая, кого бы взять с собой. «И приз достается... Мэри». Девушка явно удивилась моему выбору. Раньше она не входила в число избранных рабынь. «Ты готова? С энергией и порядок?» «Полный повелитель», — склонила она рыжую голову. «Я летать не умею». «Не проблема. Ты нужна мне для другого». Пошел к флайеру. «Не Феррари. Не хватало еще и ее угробить». И хлопнул по переднему сиденью. «Садись, и полетели».